Матерь Агни-йоги. Можно задавать себе чаще вопрос, почему в постоянстве, яркости и живости изображения не преуспели? Не потому ли, что свое малое «я» ставим на первое место? Кто первенствует в сознании, тот определяет его жизнь. О жизни сознания думают мало, а ведь его жизненность питается и насыщается светом. Общение дает заряд света, но удержать надо на весь цикл дня и ночи. Это возможно лишь при постоянстве лика в третьем глазу, иначе сопротивление окружающей среды рассеет полученное сокровище. Мало сокровища взять, удержать его надо, а это много труднее. Заботу приложим к тому, как удержать. Ритм помогает общению, а любовь и ярое устремление к непрерываемому памятованию довершат остальное. Ведь надо сломить не только сопротивление среды, но и ветхого человека. Решение было правильно. Когда одолевали никчемные мысли, их отгонять надо умным деланием. Правы были и те, кто повторяли слова тысячу раз. И тогда свет побеждал сумерки суетливости и упорства ветхого человека. Много несломимой настойчивости надо явить, чтобы победу одержать над собою, полную и окончательную.